Голосует красотка, эдак пудов на семь, никакой тебе миниатюры. Я плавно торможу и говорю, мол, пардоньте, мадам, садитесь, ежели по пути. Она влезает в кабину, машина ажа села, и мы едем дальше. Смотреть бы мне вперед, не отвлекаться. А я говорю ей что-то такое, коленка у ей теплая. И тут на повороте выскакивает москвич. Я крутанул свой грузовичок и натурально оказался в кювете колесами вверх. Дверь заклинила, мадам кричит. Разбиваю стекло, выхожу на свежий воздух. Хоть бы царапина на мне, только шишка на лбу. А она, соседка, то есть, стоит на голове, никак в кабине развернуться не может и кричит. «Спокойно», — говорю ей, — «без паники, сейчас вызволю». Потом смотрю, а на нее масло капает. Вот почему шум такой. Что ж теперь будет? Враз инспектор на мотоцикле, тут как тут. Вытащили мы ее с инспектором, утешили. Отвез он ее на мотоцикле в больницу. Ну, а я своим ходом, как было велено, в милицию. Пока суд то да сё, чувствую, будет мне и белка, будет и свисток. Ни за что, можно сказать, ведь я ей даже передачку один раз в больницу носил. Так и вышло. На суде спрашивают, вы Бровин? Мы, говорю. Иди, говорят, Бровин, отдохни, говорят, 2 года. Ну и как отдыхалась, съехидничал Шкулин. Нормально, как? Начальник жаловался. Не тот, говорит, уголовник пошел. То сопляк какой-нибудь первый раз выпил и в клубе надебоширил, то бухгалтер липовый дебет с кредитом свести не может, то, как я, разява, и ни одного злодея. Хоть сейчас ворота раскрывай, никто не убежит. На вас, говорит, диссертации не напишешь. Хороший был капитан. Да и колония ничего. Кормежка 3 раза на день, банька, кино каждый день, книги, журналы. Трудись, перевыполняй нормы. Меня даже вечернюю школу посещать заставили. А работы любую, пожалуйста, кто бы отказывался. А мне самую трудную, любую машину хитрую, хоть какие там приборы да премудрости, докопаюсь до сути сам. Бровина, говорят, экстренно. Я прихожу и делаю. Очень мне доверяли. Даже в поселок выпускали на день иногда. Я всегда вовремя возвращался. Подводить людей, если кто ко мне по-человечески, никогда не буду. Вот сказал наука, привези, говорит, из Осткейпа. Но-но-но, Бровин. А чё? Ну, ладно, ладно. Анфиса вела себя спокойно, ни о чем не спрашивала, будто давно здесь была и наперед знала, как жить будет и что делать. Это тревожило Медучина. А вдруг Бровин по дороге наговорил ей про меня черти чего, подумал он. От этой мысли стало ему неловко, и каждый раз, когда Анфиса смотрела на него, он отводил взгляд, нервничал, делал зряшные дела, подрезал и без того хорошо горящий фитиль свечи, брал кусок и начинал есть, хотя давно насытился, вставал и крутил ручку спидолы, хотя музыка была как на заказ, и волна не пропадала. Не имела баба хлопот,